Все могу понять, как недовольны или сопротивление человека. Именно в ваших интересах можно скорее поделиться. Алло. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Людмила Ивановна, Альфа-Банк, директор управления по работе с проблемной задолженностью. Александр Олегович. Да, я слушаю вас. По задолженности поступает звонок. По кредиту оплаты нет, 56 дней задолженности у вас. По кредиту, где график платежей у вас составляет 1970, сейчас 56 дней задолженности. И сумма обязательная к оплате составляет 400. Причина какая? Почему не оплатили? Вы забыли представиться полностью. Альфа-банк, я вам представилась. Инспектор управления по работе с проблемной задолженностью Людмила Ивановна меня зовут. Фамилия. Алло, вы слышите меня? Я говорю, фамилия ваша. Чайковская. А почему вы сразу не представляетесь полностью? Я представилась достаточной информацией, которую я... Тогда открывайте 230-й федеральный закон, статья 7, пункт 4, и учитесь представляться полностью. Там, все подробно прописано. Предоставлена была вполне, которой достаточно. Давайте то есть вы считаете, что... Федеральный закон вам гласит представляться полностью, это ничего не значит для вас, да? Правильно я вас понял? Я представляю, что вы услышали полностью. А я еще раз вам говорю, в 230-м федеральном законе написано, что при начале взаимодействия вы обязаны представиться полностью. А именно фамилия, имя, отчество, кого представляете и вашу должность. Да, я представилась, Александр Олегович. Полностью по закону. А вы фамилию сразу сказали? Фамилию я могу не говорить. Если это... вы попросили, я вам ее... А где написано, что вы можете не говорить фамилию? Александр Олегович, вы готовы? Я спрашиваю, где написано, что вы можете не говорить фамилию? Я вам представилась. Я задал вам вопрос, где написано, что вы можете не говорить фамилию? Я вам могу предоставить имя, отчество, советую будет... Это где написано так? На каком основании вы сейчас мне такую информацию даете? А я вас еще раз спрашиваю. Александр Олегович. Я еще раз вас спрашиваю. Вы готовы сейчас вести диалог? Вот вы сначала ответите мне на вопросы на мои, потом мы будем вести диалог. Александр Олегович, звонок вам поступает по вашей задолженности, поэтому давайте вернемся к разговору о задолженности. Значит, наш с вами разговор принял личный характер. Чтобы наш диалог не принимал личный характер, вы сначала ответите мне на вопрос. На каком основании вы не назвали сразу мне фамилию? Это не имеет отношения к вашей задолженности. Это имеет отношение к выполнению 230-го федерального закона, который регламентирует вашу деятельность. Я выполнила 230-й закон. Вы попросили сказать фамилию, я вам ее назвала. Я еще раз повторяю вам, где написано в 230-м федеральном законе о том, что вы только по требованию обязаны называть фамилию. Александр Олегович, я с вами диалог прекращаю. Всего доброго характер. Вам. Я не удачи вам. Вопрос. Пока. У вас уже есть один договор в предсудебном отделе. Этот договор, информацию я сейчас передаю по второму договору. Хорошо, подавайте в суд. Удачи. Трубку не забудь повесить. Алло. Алло. Здравствуйте. С вами говорит инспектор управления от работы с проблемной задолженностью. Звонок из Альфа-банка, меня зовут Ирина Николаевна. Скажите, Александр Олегович, это вы? Да, это я. Это вы, да? Да, да, я. Задолженность не оплачена в Альфа-банке. По двум счетам. Скажите, почему кредит не оплачиваете? А что за кредит? карта моей покупки. 57-й день у вас не оплаты здесь, да? Сумма к оплате будет 400. И потребительский кредит. Здесь сумма к оплате будет 2400. Здесь вам уже звонили из службы экономической безопасности. Так. Как вы будете решать вопрос сейчас? Да никак не буду решать. А как надо решать? Не будете оплачивать? Ну, я такого не говорил. Я говорю, решать никак не буду. А что за общие суммы? Может, как-то это договоримся там? Вам нужно будет внести 400, да, в течение двух дней. Если вы оплачиваете, выходите из задолженности. Звонки вам прекращаются. А полностью погасить сколько вам денег? Основной долг вы имеете в виду? Ну, вообще всего, чтобы вот вы мне больше не звонили никогда. По карте моей покупки, да, у вас сумма примерно основного долга 13 268 рублей. Это примерная сумма. Почему примерная? Потому что неустойка начисляется 0,1% в день. Вы переплачиваете. Вы хотите основной долг весь нести, да, по кредиту? А следующая такая цифра. Что следующая цифра? Ну, вы сказали, там два продукта. Два. Потребительскому кредиту здесь служба экономической безопасности, да, с вами уже работает по другому счету, предсудебный отдел. Вам нужно будет перезвонить на горячую линию, вам соединиться с этим отделом, да, информацию пошли. Нет, нет, потому что другой отдел уже перевели. А зачем вы тогда мне говорите об этом, если у вас нет никаких данных? Я вам звоню по поводу уточнить информацию, почему вы не оплачиваете. Если вы готовы внести платеж... А, вы просто уточните информацию, почему я не оплачиваю. И все, да? Ну почему? И все. Нужно будет вам внести платеж. Нет, ну вы так сказали, я поэтому вас спрашиваю. Вы с какой целью задаете такие вопросы? Вы готовы внести оплату? Или мы передаем судебный отдел? Что значит, с какой целью я задаю вопросы? А у вас как диалог вообще построен обычно? Вы только задаете вопрос. У вас сумма долга 400 по одному счету, 2400 по второму. Вы готовы внести платеж? Это я понял. Я вам вопрос, по-моему, задал другой. Вы не слышите? Я вас слышу. Ну, а что не отвечаете? Если оплата не поступает... То что? Если оплата от вас не поступает, банк выставляет долг вам весь на основании статьи 811, и дальше будет принято исполнительное производство в отношении вас. Выставляет. Вы готовы к суду? Да. Дальше в дальнейшем могут быть арестованы дебетовые зарплаты. А вы готовы? Мы пытаемся сейчас сохранить с вами отношения. К суду готовы, говорю. Подавать в суд. Кому невыгодно? Поэтому решайте вопрос. Кому невыгодно? Решайте вопрос. Кому невыгодно? Банку невыгодно подавать на банк. Банку. Суд, все-таки вот есть кто-то, как... есть честный какой-то телефонная звонилка честная, которая говорит, банку невыгодно суд подавать. Есть все-таки такие. Если вы оплатите, вы сохраните отношения с банком и продолжите сотрудничать. Если хочу... нет... Банк свой интерес, конечно же, я бы хотел расстаться с банком, никаких отношений не хотел бы иметь. И никому вообще не советую иметь отношения с банком. Но вы внесите долг. Вы внесите долг. Вы же подписали договор со своей оплатой. Но вы сходите в невыгодный вам с вами суд. Поэтому... В наше полномочие что входит? Донести до вас информацию. Ну, если вы готовы, да, до 25 июля решить вопрос. Ну, вы поняли мои интонации, если нет, насколько я готов. Дальше в отношении вас тогда будет принято исполнительное производство. Есть такой федеральный закон, 229-й, статья 69, по нему работают судебные приставы исполнители. Если договориться, у нас с вами, к сожалению, не получится. Вы же еще пока вы еще даже до суда не дошли. По судебному приказу, по упрощенной форме судебный будет... Судебный приказ я отменю, это не проблема. Вы отмените. Как конечно. Вы отмените? Есть такой закон. Ну, конечно. Да? На основании 128-129, да, гражданского... Отменю, конечно. Как вы отмените? Да письмом обычным. Так же, как вы письмом подадите на судебный приказ, так я и письмом отменю. Ваш договор заключен на основании Гражданского кодекса, имеет юридическую силу. Как вы его отмените? Я отменю судебный приказ. Вы же на судебный приказ будете подавать? Да, банк передаст дело в суд. А я вам говорю, что судебный приказ я отменил, а с исковым вы не пойдете. Вот и все решение проблемы будет. Это уже работа не наша. Конечно, не ваша. Я вам расскажу, что дальше будет. Вы продадите якобы по агентскому договору в СКМ вашу организацию, которая этажом ниже находится. Да они просто несколько месяцев поназванивают и максимум на судебный приказ сходят, и все. Вот и все развитие ситуации. Последствия тоже будут. Поэтому какие? Подумайте, кто вам может помочь. Какие последствия? Что вы позвоните еще раз? Негативная кредитная история на основании федерального закона 217. В нашей стране это больше преимущества, чем нет. Решать вам, конечно. Конечно, мне. Кому же еще? Не вам же. Складывается такая ситуация. Угу. У вас вопросы какие-то есть к нам еще? Как вы думаете, Дед Мороз существует? Всего хорошего вам, до свидания. Вам тоже. Трубку так не забудьте положить. Алло. Алло. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Павел Сергеевич. Добрый день. Меня зовут Сабина Мел, сотрудник банка «Восточный», отдел досудебного взыскания. Скажите, пожалуйста, причина вашей просрочки задолженности. А как вас зовут, я не расслышал. Еще раз. Как вас зовут, я не расслышал. Сабина. Сабина? А полностью как? Да, причина вашей просрочки. Сабина Мел. Как? Сабина Амил. Причина вашей просрочки. Сабина Амил? Амил это отчество, я так понимаю, ваше? Да. А фамилия как? Джафарова. А должность ваша? Павел Сергеевич, причина вашей просрочки задолженности. А должность ваша какая? Я на ваши все вопросы ответил, ответьте на мой вопрос вы первые. Нет, вы не отвечаете мне на должность ваша какая. Вы же обязаны представиться по закону. Я сказала, я представилась сотрудник Банка Восточный, отдел госдержного взыскания. Сотрудник Банка Восточный, такой нет должности. Ну как же нет должности? Ну это так же, как есть, только наоборот. Так я вас слушаю, причина вашей просрочки задолженности, по какой причине производите оплату? Я говорю, должность ваша. А что, не слышите меня, что ли? Я вас спрашиваю, причина ваша. А я говорю, должность ваша. Будем так пререкаться, до того момента, пока... А я спрашиваю, причина ваша, Павел Сергеевич, я вам сказала. Мы будем пререкаться до того, пока вы трубку не положите. Я вас, Павел Сергеевич, я спросил, причина ваша просрочки задолженности. А я вам говорю, должность ваша какая? Причина ваша просрочки задолженности. Какая должность ваша? Причина ваша просрочки задолженности. Ну что, значит, кто кого, вы сброшен, да? Банк требует полный досрочный... Да насрать мне на ваши требования вообще. Да даст мне вещь, сумма вашей оплаты составляет 29 950 рублей. Угу. Оплата от вас когда поступит? Никогда. Почему это? Да, уж вы должность не называете. Что? Потому что вы должность не называете. Да вы что? Да. При каждом звонке вам должны все свои задолженности говорить, обязаны. А вы не будете говорить свою задолженность, по какой причине призывать оплату? Потому что вы обязаны называть свою должность. Очень умно, конечно. Ну, Павел еще Сергеевич. Бы, вот кто, кроме как не оператор Восточки, мне будет что-то рассказывать. Да мне все равно на ваши требования вообще. Вечером. В крайнем случае, если оплата после поступит, банк имеет право передать этот судебный договор коллекторской. Куда? Коллекторская? Ну, передавайте. Да. Ага, давайте, хорошо, да. Павел Сергеевич. Ага. Вот вы так хотите решать данную ситуацию с коллектором, конечно. Да, без проблем. Помню ваше желание. Да, хорошо. Оплата от вас поступит? Нет. Не поступит. Нет. Ну, все? Нет, конечно, не все. А, я думал, сломалось. Просрочить задолженность за очередной ежемесячного в течение 2 дней, сегодня или завтра, крайний срок до завтрашнего вечера. Оплату произвести сможете? Я не понимаю вас, что вы говорите. Не понимаете? Нет, вы слишком быстро произносите. Вы не владеете? Вы нет, не я просто не понимаю, когда по-татарски начинают общаться. Вы слишком быстро разговариваете. Я хорошо разговариваю, это ваши проблемы. Я уверен, что вы хорошо разговариваете, просто чуть помедленнее можете говорить. Я не успеваю воспринимать за ваши речи в литературе. Задолженность при очередной ежемесячный взнос. Ну. Сегодня либо завтра, крайне срок. Ну а какая задолженность просроченная? Вы цифру какую-то хоть называете? Как человек должен ориентироваться? Задолженность при очередной ежемесячный взнос. Сейчас скажу. Ну. Составляет сумму. Ну что, не готовы к конструктивному разговору? 21 600 рублей. А подкрат остался? Никогда. Никогда? Никогда. Хорошо, не менее, но ежемесячно в течение 3 дня поступит от вас. Опять сумму забыли сказать. Ну что, у вас случилось, что надо? 1000 рублей. 1000 рублей? А что вы так быстро сдаете? С 29 уже до 1000 скатились. Вы что, вообще продавать идею не умеете? Не менее, но ежемесячно у нас платеж поступит от вас. Вы продавать идею умеете? Что делать? Идею продавать. Мы не продаем. Как это? Вы же деньгами торгуете. Павел Сергеевич, оплата от вас 1000 рублей поступит. Хотите, я вам расскажу воронку продаж и будете продавать свои идеи. Может, тогда люди начнут платить. Рассказывайте, Павел Сергеевич, рассказывайте. Вам лишь бы что, да, только чтобы вот время прошло? Вам же кости дают после 15 минут разговоров или когда? Павел Сергеевич, давайте, я вас слушаю. Вы сказали, что я не умею торговаться. Давайте, расскажите, как вы торгуетесь. Я сказал, что вы не умеете торговаться. Павел Сергеевич, вы что? Я не такое говорю. Да я не так говорил. 1000 рублей оплата в течение 3 дня оплата поступит? Нет у меня таких деньжищ. Вот 29, может быть, нашел, а 1000 нет. Ну, статья 1005 Казанского скрытия. Ага, агентский договор. Да, я понял. Все, хорошо. Ага, я знаю, вы хорошо. На данный момент фиксирую информацию, то, что вы отказываетесь от погашения. Можете себе на лбу что-нибудь зафиксировать? Что зафиксировать? На лбу себе что-нибудь зафиксировать можете. Нет, надо бы себе сами зафиксировать свои звонки. А вы это, откуда звонок производите? Из какого города? Неважно. Ну как неважно? Что, вы вообще не можете ни на один вопрос ответить? Неважно. Вот поэтому я и не буду ничего оплачивать, поэтому вы не, потому что вы не отвечаете мне на один вопрос, поэтому я и не буду ничего оплачивать вам вообще. Вы на наш вопрос не отвечаете. Так себе и пометьте. Из-за того, что вредная Сабина не отвечает мне на вопрос.